в реальной действительности. Если в горящем доме оказались альтист и дирижер, и вы можете спасти только одного, что вы выберете? Выпить кофе или сходить в кино? Лучшее в мире шоу я пропустил, но слышал о нем от очевидцев. Мой бывший одноклассник, а в ту пору концертмейстер группы «Альтов» в оркестре Понькина, и сам маэстро с добрым садистским удовольствием рассказывали друг другу анекдоты. Один про дирижеров, другой про альтистов. В жизни все выглядит не так страшно. Все-таки любой профессиональный фольклор довольно жесток. Я каждый день встречаюсь с этими милейшими созданиями и ответственно могу заявить, что их спокойно можно причислить к виду Homo sapiens. Практически всех. Почему анекдоты про альтистов такие тупые и короткие? Потому что их сочиняют скрипачи. Все-таки они обиделись. Обидишься тут, когда волк-альтист попал в капкан. Отгрыз себе три ноги, но из капкана так и не выбрался. В ресторане виолончелист и два альтиста. Официант принимает заказ. Виолончелист: мне, пожалуйста, красного вина и мяса. Официант: а овощи? Виолончелист: овощи будут то же самое. Ну и так далее. А за что? Они же добрые и хорошие. Виолончель. Пожалуй, опытный и проницательный человек сможет выделить виолончелиста из группы музыкантов. С теми или иными отклонениями от некоторой типажности у них у всех есть общие черты, возможно, частично существующие лишь в моем воображении, но вглядитесь в них, и вы увидите те черты, которые вижу я. Видимо, всякий инструмент за долгие годы накладывает отпечаток на облик своего хозяина. Обобщенный облик виолончелиста, независимо от пола и возраста, по-моему, все-таки сильно отличается от того, который воплощен в иствикских ведьмах в образе Джейн Спофорд. Хотя, конечно, виолончелисткам виднее. Виолончелисты — это интеллигентные, серьезные и ответственные люди. Если кто-то из них читает эти строки, то он, конечно, может скептически хмыкнуть, но ведь все равно приятно про себя такое прочитать. Их некоторая неспешность и солидность происходит от длительного сосуществования с инструментом и его футляром, соизмеримым по размеру со своим симбионтом. Они ведь даже накатить толком не могут после концерта, в отличие от большинства своих коллег. Далеко ли уйдешь с такой штуковиной за спиной? Особенно живописно виолончелисты смотрятся рядом со своими инструментами в футлярах в полумраке автобуса во время ночных переездов на гастролях, как зомби, прикорнувшие около своих же надгробий. А уж с чем связано их сосредоточенно серьезное выражение лица во время игры, я даже и не знаю. Но если вы хотите увидеть настоящее лицо музыканта, целиком погруженного в искусство, то ничего лучше, чем лицо виолончелиста, вам не найти. Вообще-то я хотел играть на гитаре. Из откровений концертмейстера группы виолончели. Ну и правильно хотел. Это кто же в здравом уме с детства поставит себе целью всю жизнь таскать на себе фанерный ящик зачастую размером с самого себя? Вот так в детстве и бывает, что за тебя решают всю твою судьбу. Так, у тебя руки большие? Будет виолончелистом. Крупный мальчик. А что у нас там с прикусом? О, на тубу. А смотреть на виолончелиста, поднимающегося с инструментом по лестнице, просто страшно. Большая, хрупкая, деревянная, пустая внутри конструкция, а вокруг предметы, острые углы, люди. Ужас. А оставить где-нибудь? Вон они в перерыве лежат, оставленные на стуле. Так на них смотреть страшно, не то что подойти поближе. Когда я в школе учился, кто-то оставил виолончель в углу класса. Оказалось, достаточно одного легкого движения военрука, которому рояль мешал показать, как выглядит эпицентр ядерного взрыва, чтобы тот легко занял место виолончели. И только легкий хруст обозначил успешное завершение процесса. Из всего струнного семейства, пожалуй, только виолончель и скрипка заняли функционально похожие солирующие позиции. И, кстати, в советские времена зарплата в группе виолончелистов и первых скрипок была одинаковая. В оркестровой музыке, конечно же, попадаются сольные фрагменты виолончели и у Верди в Набукко, и у Шостаковича в 15-й симфонии, но самое необычное и свойственное, пожалуй, только виолончелям явление — это многоголосные виолончельные ансамбли. Если бы это был какой-то уникальный случай, мы могли бы сказать, что это потрясающая колористическая находка такого-то композитора. Но сольные ансамбли виолончелей — я понимаю, что в этой формулировке есть некоторые внутренние противоречия, оказались достаточно распространенным явлением. Увертюра 1812 год Чайковского и увертюра к Вильгельму Телю Россини начинаются с таких виолончельных ансамблей. А что касается сочетания виолончели со скрипкой, то достаточно вспомнить «Адажио» из «Лебединого озера» и вторую часть концерта номер 2 Чайковского с фортепианным трио. Кстати, и в романсовой музыке они звучат великолепно. Федор Иванович Шаляпин говорил, что, слушая звук виолончели, он учится у нее вокалу. Чтобы не втыкалось. Виолончель, как состоявшийся музыкальный инструмент, появилась в те же времена, что и скрипка. Да и создавали ее те же мастера Амати, Гварнери, Страдивари. Она родилась в той же эволюционной системе и развивалась по тем же законам, что и прочие инструменты. Пожалуй, чуть ли не единственное усовершенствование инструмента — это шпиль, появившийся в конце XIX века. Тогда, когда на виолончели перестали играть, сжимая ее между икрами ног. Строго говоря, довольно варварское изобретение. Виолончельный шпиль — это остро заточенная железяка, созданная для того, чтобы виолончель, упираясь в пол, не уползала от исполнителя. И вот представьте себе. Вы, выдающийся виолончелист, приходите в Эрмитаж, или в Версаль, или Букингемский дворец, раскланиваетесь и под аплодисменты бомонда втыкаете шпиль в полированный трехвековой паркет. Вам тоже показалось, что как-то неловко это выглядит? Вот для таких и похожих случаев изобретено устройство, название которого ни один из опрошенных мною виолончелистов и контрабасистов, кстати, тоже, припомнить не смог. В каталогах аксессуаров для виолончели это устройство называется очень просто — ограничитель скольжения для виолончели. Конструкций довольно много. От фанерной доски с отверстием для ножки стула, чтобы сама доска не уползала, и втыкая в нее виолончель на здоровье. До разнообразных резинок и присосок к тому же букингемскому паркету. Хотя очевидцы утверждают, что эти присоски ведут себя точно так же, как и любые другие, то есть отваливаются в самый неподходящий момент. Похоже, что оптимальной конструкцией является ремень с площадкой для шпиля, который с помощью петли крепится к ножке стула. И еще один побочный эффект шпиля, неочевидный для постороннего взгляда. Это касается гастролей. Виолончельный шпиль в самолете даст фору любым маникюрным ножничкам и любому штопору по части безопасности полетов, поэтому его место тоже в чемодане. Виолончелистка, которую я запомнил навсегда. Это был какой-то международный фестиваль в Германии. Попал я туда с камерным ансамблем «Музыка Вива» Александра Рудина. И во время вечерних посиделок молоденькая виолончелистка из Швеции сказала, что может исполнить двухголосные инвенции Баха. Все заметно оживились, потому что, хотя у виолончели и четыре струны, ее полифонические возможности все же ограничены. То, что она продемонстрировала, вызвало смешанное чувство. Нечто между шоком и восторгом. Она играла нижний голос и пела верхний. После вполне заслуженных воплей и аплодисментов, скромно потупив глазки, она сказала, что может сыграть и трехголосные. Наступила тишина. Все в полном недоумении пытались понять, как это можно проделать. Никто так и не понял. Потому что нижний голос она играла, средний пела, а верхний свистела. Причем все три исполняла очень чисто. И не спрашивайте меня, как это делается. Даже представить себе не могу. Но акции тувинского горлового пения в моих глазах заметно упали. Конвергенция. Контрабас и туба. Конвергенция — схождение признаков в процессе эволюции неблизко родственных групп организмов, приобретение ими сходного строения в результате существования в сходных условиях и одинаково направленного естественного отбора. Большая советская энциклопедия. Нет, можно, конечно, пойти по пути бразильского сериала и написать полный драматизма и потрясений сценарий о разлученных еще до рождения близнецах, один из которых стал впоследствии знаменитым тубистом, а другой контрабасистом, и они целый сезон просидели в разных концах оркестровой ямы, так и не увидев друг друга. Можно еще больше обострить ситуацию с помощью третьего близнеца, дирижера из этой же ямы, на которого двое первых в течение сезона так ни разу и не взглянули, благодаря чему сериал может обогатиться еще парой десятков серий. Так или иначе, а общие черты личности тубистов и контрабасистов вы заметите. И не только в их судьбе и эволюции, но и в судьбе и эволюции их инструментов, вплоть до функционально заменяемых черт в джазе, в котором контрабас в какой-то исторический момент вытеснил тубу. Но, конечно, они оба делают одно и то же дело – создают опору всей гигантской музыкальной конструкции. И хотя часто сидят в противоположных сторонах оркестра и играют на совершенно разных инструментах, по своей сути они похожи друг на друга, как дельфин и Airbus A300 «Белуга».